Глава 19. Дракон. Доброе утро. Меня разбудил теплый поцелуй. Как ты себя чувствуешь? Замечательно. Я потянулась на кровати. А давай никуда не пойдем и скажем, что заболели. Я бы с радостью, но Кир нам этого не простит. Эрвин еще раз поцеловал меня, а затем отправился одеваться. Пришлось последовать его примеру. После бурной ночи тело слегка ломило, но это была приятная боль. А воспоминания заставляли и вовсе краснеть. Сегодняшняя брачная церемония была данью традициям. И вечером должен состояться забег оборотней. На нем часто возникали новые пары. Правда, мне такое в любом случае не грозит, так же, как и Эрвину. Мы люди, и участвовать в этом не можем. Но посмотреть очень интересно. Для церемонии я надела темно-синее приталенное платье с небольшим вырезом, длинной юбкой и рукавами в три четверти. Волосы собрала в высокий хвост, нанесла легкий макияж и на ноги надела удобные туфли. Идем? Эрвин себе не изменил и был в черной рубашке и такого же цвета брюках. Я вложила свою ладошку в его руку, и мы направились к гостям и виновникам торжества. Не знаю, почему, но стоило выйти за порог, как я почувствовала опасность. Невольно осмотрелась, но ничего не заметила, только почему-то интуиция продолжала кричать о том, что нужно уходить. «Что-то случилось?» — нахмурился Эрвин, заметив мое состояние. «Нет, все в порядке». Мне не хотелось нервировать его лишний раз, поэтому я решила пока ничего не говорить. Ну, что мне может грозить у оборотней? Даже драконы к ним не особо суются, так как они враждуют. Место церемонии украсили аркой с живыми белоснежными розами, расставили стулья для гостей, которые уже начали занимать свои места. Мы с некромантом оказались в первом ряду. «Марина?» — послышался позади знакомый голос, заставивший замереть. «Надин?» Я повернулась и обнаружила за спиной оборотницу, с которой мы вместе попали в храм. «Что ты тут делаешь?» «Приехала с мужем. Он у меня почетный гость». В ее голосе слышалась гордость. Девушка особо не изменилась, хотя сейчас была беременна. Живот небольшой, но она надела облегающее платье, чтобы подчеркнуть свое положение. «Он скоро подойдет, и я вас познакомлю. А ты тут с кем?» «Эрвин, познакомься, это Надин». Мне безумно не хотелось представлять их друг другу, но приличия обязывали. «Мы вместе были в храме». Некромант сразу уловил в моем голосе нотки легкой паники, потом обнял, прижимая к себе. «Очень рад познакомиться с подругой моей любимой Мари», — произнес он, склонив голову. «Мари? Ты решила сменить имя?» — изогнула бровь Надин. «Может, это и правильно. Твое было слишком нетипичным для этого мира. Но как же дракон?» «Мы не сошлись характерами», — отмахнулась я, — и решили, что не стоит портить друг другу нервы. «Дорогая?» К нам подошел представительный мужчина с черными глазами, каштановыми волосами, собранными в хвост, резкими скулами и волевым подбородком. «Я смотрю, ты не скучаешь?» «Милый, позволь представить тебе мою подругу Мари и ее любимого Эрвина». Тут же заулыбалась оборотница. «Это мой муж Динар». «Очень приятно», — одновременно произнесли мы. Волк окинул меня внимательным, я бы даже сказала, очень проницательным взглядом, заставившим нервничать. Но я сделала вид, что все замечательно. «Представляешь, мы с Мари...» — начала говорить Надин, но тут ее прервали, попросив занять оставшиеся места. «Вечером, сразу после церемонии, переместимся ко мне», — прошептал на ухо Эрвин. «Раньше, к сожалению, уйти нельзя. это сочтут оскорблением. Я кивнула и постаралась взять себя в руки. Ничего плохого же не произошло, по сути. Мы могли также встретиться и в другом месте. К тому же, надеюсь, Надин не будет придавать значения тому, что я не с драконом, а с некромантом. Хотя взгляд ее мужа мне очень сильно не понравился. Эрвин сжал мою ладонь, давая понять, что нужно держаться ровно и не привлекать лишнего внимания. Тем временем гости расселись, и церемония началась. Кир встал около священника, который начал шептать ему что-то на ухо. И вдруг заиграла легкая мелодия, призывая всех повернуться в сторону прохода, по которому шла невеста под руку с отцом. В этот раз Лэнси отдала дань традициям и была в белоснежном платье, обтягивающем ее, словно вторая кожа, до середины бедра. Ткань напоминала шелк, но при этом была эластичной. Рукава из кружева, подол в форме перевернутой лилии. Волосы собраны вверх, и даже фата имелась. Небольшая, едва достающая до лопаток. Что-то мне подсказывает, что тут свою роль сыграла и мама Кира, так как сейчас она смотрела на невестку более благосклонно. Как только Лэнси довели до Кира и передали из рук в руки, началась церемония. Она не особо сильно отличалась от той, что проводили у нас. Священник давал наставления молодым, причем в форме нотаций, что слегка раздражало. Но виновники торжества слушали и кивали. Следом стандартные вопросы, и вот они, муж и жена. Как только служитель произнес эту фразу, вокруг тут же раздались радостные крики. Каждый спешил поздравить молодоженов, выразить свои чувства. Мы же с Эрвином решили сделать это чуть позже. Я никогда особо не любила большого скопления народа, а тут еще и оборотни, которые не особо скрывали свои эмоции. Вместо этого я переживала из-за Надин. Чем эта встреча может обернуться для меня? «Думаю, нам пока не стоит возвращаться в дом в лесу», — прошептал некромант. «Почему?» «Не уверен, что Динар меня узнал, но навести справки может. И хотя мой дом защищен, кто знает, что может произойти?» «И что мы будем делать? Возвращаться в академию тоже нет смысла?» «Поедем к гномам. Они меня уже давно звали разобраться с одним вопросом в семейном склепе. Это даст нам немного времени, а потом будем решать, как поступить. Кстати, оттуда недалеко и до храма Темнейшей». Идея Эрвина мне понравилась. К гномам я бы с радостью заехала, да и в храм бы наведалась. Темнейшая столько раз мне помогала, что отблагодарить ее я просто обязана. Главное, чтобы дракон не нашел. Ведь осталось совсем немного до того момента, когда я смогу вздохнуть свободно. Когда череда поздравлений наконец закончилась, мы уселись за столы праздновать. Альфа предоставил Киру возможность добыть довольно внушительную тушку какого-то животного. Ее как раз сняли с вертела и стали раздавать гостям вместо торта. Все же оборотни больше предпочитали мясо, а не сладости. И я в этом была с ними солидарна. В любом случае столы ломились от всевозможных закусок и алкоголя, но на последние я не налегала. Налив себе бокал вина, старалась пить только его в течение всего мероприятия. Сейчас мне нужна светлая голова. Хотя настроение так и намекало на то, что стоит напиться. Я ведь только начала расслабляться и думать о будущем, а тут этот чертов дракон. Ну что ему не имется? Почему только я могу родить ему ребенка? Неужели больше нет истинной? От этих мыслей настроение стремительно скатывалось вниз. Нужно срочно брать себя в руки. Никто не должен заметить моих метаний. Сегодня праздник, так что будем веселиться. Словно услышав мои мысли, в поле зрения возникла Лэнси и потащила меня танцевать. Что ж, если это последняя возможность насладиться свободой, то нужно ею воспользоваться. «Мари, я так и не поняла. Как тебе удалось договориться с драконом?» Ко мне подсел Надин, как только я решила передохнуть. Нам же говорили, что истинные не расстаются. Пришлось вкратце рассказать, что мы с Эрвином тоже истинные, и я вольна выбирать суженого. А у дракона и так любовниц хватает. «Мне с некромантом хорошо», — намекнула ей так, чтобы она задумалась. «А ты сама счастлива?» «Да. Динар хоть и строгий, но ко мне относится с теплотой и пониманием», — улыбнулась оборотница. «А с тех пор, как я забеременела, и вовсе едва ли не на руках носит». «А про Эллу ты что-нибудь слышала?» Невольно вспомнила про эльфийку. «Да, мы переписываемся. Она скоро родить должна. Говорят, что мальчика. Правда, ее муж ходит налево и не скрывает этого», — скривилась Надин. «Я бы такое не потерпела, но Элла у нас какая-то слабохарактерная». Тут я была с ней согласна. Но, с другой стороны, на всех по-разному действует истинная любовь. Эльфийка и так была едва ли не на голову отбитая при нашей первой встрече, так что жалеть ее я не собиралась. Каждый сам борется за свое счастье. И я сразу озвучивала недовольство тем, что вообще оказалось в этом мире. Но раз уж судьба решила пошутить, то надо действовать по своим правилам. Когда основное пиршество закончилось, народ стал собираться на какой-то забег в зверином облике. Буквально за пару минут рядом со мной появилось несколько волков, что внутри что-то предательски дрогнуло и стало страшно. Не очень-то приятно, когда на тебя смотрят столько желтых глаз. Особенно, когда звери уже предвкушают охоту. Но рядом со мной возник Эрвин, и чувство тревоги отошло на второй план. «Не переживай, они тебя не тронут», — прошептал он. «Оборотни умеют контролировать внутреннего зверя. Тех, кто на это не способен, тут нет». Эта новость меня, конечно же, обрадовала. К тому же сразу после забега мы могли наконец-то уехать. Думаю, спокойно вздохнуть я смогу, только когда окончательно избавлюсь от влияния дракона. «Сейчас они убегут, а мы устроим посиделки». Рядом оказались мама Кира и Надин. Так как она была беременна, то в общем забеге не участвовала. «К сожалению, у меня появился срочный заказ, и нам нужно уехать», — взял слово Эрвин. «Ну, ты можешь оставить Мари с нами, а потом забрать». Надин состроила невинное лицо, но ее глаза смотрели как-то странно. «Нам с ней есть о чем поговорить и обсудить. Мы ведь так давно не виделись и на празднике нормально не поговорили. Прости, но я должна поехать». Мне не нравилось, как вела себя оборотница. «Мари, не расстраивай меня», — законючила она, поджав губы. «Ты же знаешь, что мне нельзя нервничать. Если так уж надо ехать, то задержитесь хотя бы до прихода молодоженов. Нехорошо убегать, не попрощавшись». «Вообще-то мы с ними уже попрощались», — возразил Эрвин. «Сесилия, был рад вас видеть. Надеюсь, не в последний раз». «Мы тоже всегда рады вам», — ответила мама Кира с явным неодобрением, глядя на Надин, которая старательно пыталась оставить меня тут. «Приезжайте в гости, как только появится возможность». Попрощавшись, мы поспешили собирать вещи. Я даже переодеваться не стала, чтобы не терять драгоценные минуты. Интуиция кричала о том, что быть беде. И это заставляло нервничать и совершать ошибки. Так мы едва не забыли накопительные кристаллы. А еще, когда уже шли к выходу, с территории волков, чтобы открыть портал, я заметила Надин. Девушка пыталась прорваться к нам, чтобы поговорить. Но Сесилия делала все, чтобы этого не произошло. Она встала так, чтобы обойти ее было трудно, и это дало нам фору. Мы быстро миновали запретную территорию, и Эрвин активировал один из переносных порталов, работавших только на территории гномов. Через секунду мы были уже в совершенно ином месте. Сейчас перед нами высились горы. Мы вышли на небольшой площадке, со всех сторон огороженной стенами. Получалось, что выйти из этой ловушки невозможно. Тогда как быть? Секунду. Улыбнулся Эрвин, глядя на мое удивленное лицо. Я даже сказать ничего не успела, как одна из стен отъехала в сторону. «Доброго дня! Вы к кому и по какому вопросу?» — поинтересовался встречающий нас гном. «Меня пригласил мастер Дронг». Некромант передал стражу какую-то карточку. А пока они были заняты разбирательствами, я рассматривала гнома. По росту он доставал мне до плеча, но при этом был шире раза в два. Фигура больше напоминала квадрат, и сложно определить, где талия. Хотя слегка выпирающий живот все же давал представление о комплекции. Длинная черная борода, кончик которой заправлен за широкий кожаный пояс. Маленькие, глубоко посаженные черные глаза, нос картошкой и перегар. Последнее было настолько ощутимо, что мне на секунду стало нехорошо. На нем были темные штаны и рубашка в клетку, поверх надета кольчуга. «Вас проводят», — ответил нам, вернув послание. И через минуту возник другой гном, который знаками указал следовать за ним. Мы прошли по туннелю, освещенному факелами, и оказались в весьма необычном месте. Я читала, что гномы по большей части строили закрытые города, и сейчас могла в этом убедиться. Мы очутились внутри горы. Не знаю, как она выглядела снаружи, но тут было довольно красиво и комфортно. И даже то, что сюда не попадал дневной свет, нисколько не смущало. По словам Эрвина, гномы пользовались специальными камнями, которые добывали в горах. Именно они освещали все вокруг и создавали иллюзию того, что днем светло. Правда, увидеть их я не смогла. Располагались они довольно высоко. К тому же для тех, кто соскучился по дневному свету, имелось несколько смотровых площадок. И меня обещали отвезти на одну из них, чтобы полюбоваться на природу с высоты птичьего полета. Звучало весьма заманчиво. Сам город гномов был сделан из камня. Зелени практически не было. Только скамейки из дерева и небольшие кусты, посаженные в горшки. Каждый дом словно выдолблен в скале или собран из булыжников. Но при этом они не теряли своего очарования. Больше всего меня поразили резные скульптуры из мрамора. Они стояли везде и выглядели словно живые. Причем изображены были не только гномы, но и животные, люди. Довольно необычно. Еще меня немного смущало то, что мы с Эрвином возвышались над всеми обитателями этого города. И, конечно же, на нас посматривали с интересом. Правда, никто не подходил и не зазывал в лавку и не пытался что-нибудь продать. Ах, да, еще я заметила несколько фонтанов и водопад. Мой некромант отметил, что тут имеется подводное озеро с теплой водой. Только гномы там не плавают, так как вообще не сильно любят это дело. Зато рыбу ловят с большим удовольствием, а гостям разрешают окунуться. Поговаривают, что там очень целебная вода. И я захотела туда попасть. Миновав половину города, мы остановились около дома. Эрвин позвонил в небольшой колокольчик, висевший у двери, и стал ждать. «Доброго дня!» Навстречу вышел хозяин. «Мастер Дронг!» — улыбнулся Эрвин и протянул послание. «Я приехал, как только смог». «Замечательно!» — гном обрадовался. «Прошу в дом!» Для того, чтобы зайти, нам пришлось слегка пригнуться. Я уже было подумала, что и внутри придется ходить полусогнутой, но потолки оказались высокими, так что мы спокойно выпрямились и ничего не задели. Обстановка была простой, но весьма уютной. Пара двухместных диванов, стоящих друг напротив друга и застеленных цветастыми покрывалами. Между ними расположился деревянный столик, камин с заготовленными дровами, над ним картина, подозреваю, семейный портрет. На нем изображены трое гномов. Несколько шкафов с книгами и статуэтками. «Итак, что у вас произошло?» — спросил Эрвин, садясь на один из диванов. «В письме вы не сообщили никаких конкретных данных». «Понимаете, я собираюсь жениться», — начал говорить мастер, слегка смутившись. «Но мне не хватает немного для выкупа невесты. Я знаю, что мой дед зарыл клад. И так уж вышло, что он не успел никому сказать об этом, умер внезапно. Не могли бы вы вызвать его и узнать, где золото?» Пока Эрвин обсуждал условия, я вспомнила, что когда гном решает обзавестись семьей, он должен доказать, что способен ее обеспечить. Для этого семья невесты называла определенную сумму, которую тот должен предъявить перед помолвкой. И если невесте жених не нравился, то сумма могла быть заоблачной. А если это любовь, то даже один медный назначали. Правда, все же гномы старались накопить капитал перед женитьбой. Нашему мастеру нравилась одна дама, но так уж вышло, что еще один гном положил на нее глаз. А семья у девушки строгая. И мнение самой невесты почему-то особо не учитывалось. Старший семьи назвал сумму и срок. Кто соберет, тот и станет женихом. Времени оставалось мало, а мастеру не хватало совсем чуть-чуть. «Хорошо. Я попробую поговорить с вашим родственником», — согласился Эрвин. «Мне нужен бачок самогона, закуска, и вам надо проводить меня до места захоронения». У гномов усопших хоронили на нижнем уровне, под городом. У каждой семьи был свой склеп, вход в который запечатывался специальными заклинаниями. Так что попасть туда постороннему никак нельзя. Мастер засуетился, и уже через пару минут мы шли по направлению к кладбищу. Для этого пришлось пройти весь город, а потом спуститься по ступеням вниз. Чем глубже мы опускались, тем прохладнее становилось. И тут было темно. Но страха я не испытывала. Эрвин рядом. Я знаю, он меня защитит. Должна признаться, увиденное меня впечатлило. Каждый склеп напоминал огромный дом, вырезанный в скале и украшенный различным орнаментом. Например, семейный склеп мастера украшали секиры, топоры и кузнечные инструменты. Гном подошел к двери, нажал на какие-то одному ему известные выемки и затем пригласил нас внутрь. Стоило сделать шаг, как загорелись огоньки, освещая помещение и давая обзор. Внутри оказалось очень просторно. На полу, на расстоянии друг от друга, стояли каменные гробы. На каждом из них было выбито изображение умершего, настолько реалистичное, что возникало ощущение, будто покойные просто спят. Впервые вижу настолько искусную работу. «Нам сюда». Мастер провел нас практически в конец помещения и указал на одно из надгробий. Эрвин кивнул, затем попросил гнома поставить угощение и стал проводить ритуал. Через минуту в помещении стало намного прохладнее. У меня даже мурашки по телу побежали. «Кто призывает меня?» Послышался недовольный мужской голос, и над надгробием возникла прозрачная фигура гнома. «Дедушка Дарт», — пробормотал мастер, — «это я взываю к тебе». «Опа, внучок!» — тут же подобрел призрак. «Рад тебя видеть, возмужал. И гостинца принес. Пока они обменивались любезностями, Эрвин провел какие-то манипуляции с угощениями, и те стали призрачными. Дедуля, недолго думая, поднял бочонок и буквально присосался к нему. У меня аж глаз дернулся. «Хороший самогон», — похвалил он. «Сам гнал?» «Сам». «Уважаю. Итак, зачем звал?» «Жениться я хочу». «Это дело хорошее, да и возраст подходящий». «Да только вот не хватает у меня немного». Мастер опустил голову. Похоже, ему было стыдно признаваться в таком своему родственнику. «Ты говорил, что когда-то клад зарыл. Скажи, где, если есть возможность?» «Внучок, нет уж того клада», — вздохнул гном. «Его твой отец использовал, чтобы на матушке твоей жениться». «Жаль». Мастер совсем опечалился. «А невеста из какой семьи-то будет?» — полюбопытствовал родственник, закусывая самогон. «Дочка мастера Неграта». «Любишь ее прям сильно?» «Люблю». «А она тебя?» «Тоже. Но ее отец явно против». «Что ж, тогда иди домой, загляни в кладовку», — начал говорить дедушка. «Там третья полка слева. Нажми на правый камень. Он слегка шероховат по сравнению с остальными. У меня тайник там. И в нем долговая расписка от деда твоей любимой. И должен он мне приличную сумму. Так что отцу невесты придется либо принять тебя, либо выплатить все, что там написано. Думаю, он выберет первый вариант». «Спасибо!» Мастер Дронг так обрадовался, что едва в ладоши хлопать не начал. «А теперь отпустите меня обратно. Я там в карты только что выигрывать начал». Эрвин сделал пару пасов рукой, и призрак гнома растворился в воздухе. «Благодарю вас за оказанную помощь», — проговорил Дронг, отдавая Эрвину вознаграждение. «А теперь простите, но мне нужно поспешить». Мы не стали его задерживать, понимая причину спешки. «Пойдем на смотровую?» — предложил Эрвин, и я не стала отказываться. Одна из них оказалась недалеко от выхода с кладбища. Раньше это явно был выступ на скале, который гномы выровняли, сделали перила и привели в приличный вид. Теперь отсюда можно было любоваться на небо и горы, простирающиеся на многие километры. Да еще с площадки виднелось озеро, находившееся у подножия горы. На небе ярко светило солнце, легкий ветерок дарил прохладу. А от необычного пейзажа просто захватывало дух. Мне захотелось подойти к самому краю. Эрвин собирался последовать за мной, но тут перед нами возникло послание, сияющее красным, и он чуть отстал от меня. Именно это и стало ошибкой. Неожиданно нас накрыла тень. Я толком не успела понять, что происходит, как меня схватили и подняли в воздух. Повернув голову, увидела дракона, в лапах которого я и находилась. «Нет, нет, нет, только не это!» С мольбой посмотрела на Эрвина. Тот начал плести какое-то заклинание, и тут дракон развернулся и выдохнул на него столб пламени. «Нет!» — заорала я, глядя, как огонь окутывает любимого. Глаза наполнились слезами. «Ненавижу тебя!» — выкрикнула я, пытаясь выбраться из лап рептилии. Ящер словно оскалился и отпустил меня в свободный полет. Невольно вырвалось у меня, когда земля стала стремительно приближаться. Правда, упасть мне не дали, подхватив у самой поверхности. Мой организм решил, что на сегодня потрясений хватит, поэтому отключился, даря забвение хотя бы ненадолго. Эрвин. Увидев подарок для Кира, я не смог сдержать улыбку. Заяц был весьма реалистичен и похож на того, в которого Мари превращала оборотня. Думаю, такой подарок Кир запомнит надолго и не уверен, что простит ее. Оборотни встретили нас радушно и выделили очень уютный домик, понравившийся нам обоим. А невеста Кира оказалась очень милой девушкой, которая явно не нравится его матери. Да, она была очень шумной, веселой. Но лично я не видел в этом ничего плохого. Теперь главное — не допустить, чтобы Мари огорчалась. Ведь я успел заметить, что в последнее время она часто о чем-то задумывается, и ее взгляд становится грустным. Я подозревал, что все это связано с драконом, но пока не знал, как поступить. Мне хотелось встретиться с ним и по-мужски объяснить, что не стоит лезть к Мари. Только, боюсь, это не поможет. Натаниэль упрям, как и все представители его расы. Так что стоит поискать другой способ. Хорошо, что после церемонии Лэнси вытащила любимую танцевать. Мари расслабилась и стала чувствовать себя комфортнее. Правда, похоже, слегка перебрала с алкоголем. Пришлось вести ее в гостевой домик. А то, что произошло дальше, крайне сложно описать словами. У меня были девушки и до Мари, но я никогда не чувствовал себя настолько счастливым. Единственное, я опасался, что Мари пожалеет обо всем утром, но она развеяла все мои страхи. Сейчас меня больше беспокоила неожиданная встреча с Надин. Девушка была слишком навязчивой. Да и ее муж смотрел как-то слишком подозрительно. Я чувствовал, что все не так просто. Но уехать мы не могли. Это бы посчитали оскорблением. Поэтому нам так и так пришлось остаться. Очень подозрительно выглядела Надин, никак не желавшая отпускать Мари и слишком активно просившая нас задержаться. И ее мужа не было видно. Так что я постарался побыстрее скрыться в портале, чтобы не попасть в лапы дракона, уже явно знавшего о том, где находится его истинная. «Тут довольно необычно», — произнесла любимая, оглядываясь вокруг. «Да, гномы строят города на века. Еще никому не удалось захватить их, как бы они ни пытались». «В такую крепость сложно попасть». Тут я был с ней полностью согласен. К тому же гномьи горы отражали все поисковые заклинания, и нам будет проще оторваться от дракона. Но, боюсь, надолго мы тут не останемся. Прятаться не вариант. Я хотел сделать Мари предложение. Во-первых, люблю ее и мечтаю быть рядом. Во-вторых, мне хочется уберечь ее от дракона. Если она будет замужем, ему будет сложнее добраться до нее и заявить о своих правах. Только есть вероятность, что Мари откажет, ведь события происходят слишком быстро. А мне бы не хотелось пугать девушку. И я принял решение поговорить с ней после того, как разберусь с гномами. Но планам не суждено было сбыться. Почему-то моя интуиция молчала в тот момент, когда я решил показать любимый балкон и обзор на гномьи горы с высоты птичьего полета. Именно тогда он напал. Меня спасло только чудо. Когда огонь коснулся меня, вокруг выстроился черный щит, поглощая часть удара. Но, к сожалению, не полностью. Боль от огня была настолько сильной, что я потерял сознание.